«Барри, ты ведь не способен опьянеть», — напомнила ему Смоук печальный факт. «И я уйму раз успел об этом пожалеть», — кивнул Аулин, но все же взял со стола бокал шампанского. «За то, чтобы ваша любовь стала еще крепче. Я рад, что вы встретили друг друга. Когда твоя любовь отвечает тебе взаимностью, это прекрасно». «Ох, Барри, не расстраивайся», — постаралась подбодрить его Фелисити. «Ты обязательно встретишь девушку, которая полюбит тебя со всеми твоими недостатками, включая даже то, что при любых обстоятельствах ты трезв как стеклышко. И если тебя это утешит, Оливер отныне тоже не может опьянеть». «Правда? Почему?» – удивился Аулин. «Я превратил его в суперсолдата», – прошептал я ему на ухо. «Только никому не говори. Теперь у него ускоренный метаболизм, как и у тебя». «Что? Как? Эй, никаких вопросов, никаких серьезных разговоров. Все объяснения после свадьбы, а теперь давайте веселиться». В нашу скромную дискуссию о времени, суперсолдатах и выпивке ворвалась миссис Смоук. «Фелисити, я тебя потеряла». «Что случилось, мам?» «Ничего, я просто соскучилась по дочери и сыну», пропела она звонким, мелодичным голосом. «Раз уж Оливер завтра станет твоим мужем, я же могу его так называть?» «Конечно», тотчас согласился Куин. «Алекс», улыбнулась мне миссис Смоук. Голос ее звучал умоляюще. «Прошу тебя, переубеди Фелисити. Как бы я ни старалась, она отказывается устанавливать хупу на церемонии». «Мама, пожалуйста», беспомощно вздохнула невеста. «У нас будет самая обыкновенная свадьба, без еврейских шатров. Может быть, мы хотя бы позовем Рэбе? Что ж, пожалуй, мне стоит помочь несчастным жениху и невесте, иначе Донна так и заставит изустановить хупу на церемонии. Прошу вашего внимания, дорогие гости», обратился я громко к присутствующим. «Возьмите свои бокалы». Все с удовольствием исполнили просьбу и устремили на меня внимательный взгляд. «Итак, на правах шафера я бы хотел сказать пару слов. Должен признаться, я познакомился с Оливером и Фелисити не так давно, но мы уже через многое успели вместе пройти. Я знаю, что их путь к счастью был тернист, но несмотря на все невзгоды, которые им то и дело подкидывала судьба, их любовь не остыла, напротив, как сталь, она закалялась в огне трудностей и испытаний, становясь лишь крепче, прочнее. Мы все можем это видеть. Они стойко выдержали все и даже спасли Стар-Сити. Быть может, об этом кто-то не знает, но так оно и есть. Они спасли звездный город и сделали это вместе, поддерживая друг друга в трудный час. Я надеюсь, что они будут любить, ценить и прислушиваться друг к другу и дальше, но уже как муж и жена, за Оливера и Фелисити. Поднял я бокал с яблочным соком, завершив речь. Гости с воодушевлением чокнулись хрустальными фужерами и дружно пригубили шампанское за счастливый брак. До слез растроганная Донна не могла оторвать полной любви и нежности взгляд от своей драгоценной дочери и ее будущего супруга. Она смахнула слезы и слегла осипшим от волнения голосом, начала говорить важные напутствующие слова. И в этот момент интуиция подсказала мне, что среди слушающих речь Донны есть посторонний человек. Я тут же просканировал окружение эхолокации и обнаружил на крыше усадьбы женскую фигуру. Не желая привлекать внимание гостей и прерывать миссис Смоук, я, активировав контроль маны, покрыл магией все тело и скрыл свое присутствие ото всех настолько, насколько мог. Медленно, чтобы никто не заметил, я вышел из дома в сад. Воспользовавшись сопротивлением гравитации, взмыл в небо и аккуратно опустился на черепичную кровлю. Незваная гостья хоть и удивилась моему появлению, но осталась спокойной, однако обнажить свой острый клинок не забыла. «Привет, мы снова встретились, мисс Садачи», заложил я руки за спину и ярко улыбнулся. «Алекс Рид, я и подумать не могла, что человек, который нес бессвязную чушь на инаугурации моего братца, окажется столь интересной личностью. Я многое о тебе узнала, но не думала, что Оливер сделает тебя шафером. Я и сам этого не ожидал. Ну, раз уж я шафер, хочу поговорить с тобой, Эмика, о завтрашней свадебной церемонии твоего брата». Глава 310. Свадебная церемония. «О свадебной церемонии?» — криво усмехнулась Эмика. «Ну и что же ты хочешь мне сказать? Учитывая твой пренебрежительный тон, склонен предположить, что свадьба брата тебя не очень радует», — заключил я с некоторой досадой. Черные глаза девушки блеснули злым огоньком. «А почему я должна радоваться его счастью? Я хочу, чтобы он страдал, чтобы испытал те же мучения, что и я». Выпалила она гневно и крепче сжала рукоять клинка. Я втянул ноздрями воздух и взглянул на прекрасную россыпь звезд. «Он уже это сделал», — сказал я после небольшой паузы. И он пережил куда больше, чем ты. Нет-нет, поспешил я объясниться, прежде чем Эмика вновь вскипит, я не обесцениваю твою печаль и понимаю твое горе. Но ведь и ты можешь, определенно можешь, понять Оливера. Он провел 5 мучительных лет на острове, а после возвращения лишился матери и своего лучшего друга. Так скажи же мне, чем твое несчастье несчастнее его? Она смотрела на меня пристально. Ее взгляд выражал внутреннее смятение. Я, совершенно чужой человек, признавал ее горе, вместо того, чтобы рьяно отстаивать позицию ее ненавистного брата. Девушка оказалась в коротком замешательстве. И мне подумалось, что она сейчас же выкинет «да что ты можешь знать», фыркнет, развернется и пойдет прочь. Но лицо ее дрогнуло, замешательство вдруг сменилось злостью, и она огласила свой упрек тем, что него был любящий отец. Я кивнул. «Верно, ты ненавидишь Роберта Куина. Он был не самым хорошим человеком, с этим я согласен, но Оливер отличается от своего отца. Ты, Эмика, тоже ведь от своего отца отличаешься. Дети не обязательно должны быть похожи на своих родителей. И главное, твой брат не знал о твоем существовании». В этот раз девушка не позволила себе усомниться и ответила твердо и сразу же. «Я не считаю его своим братом. Он Куин. Не знал обо мне, а может быть, он просто не хотел обо мне знать. Зачем тратить свое время, внимание, богатство на брошенного ребенка своего отца? В любом случае Оливер должен понести свое наказание. Имя Куин будет запятнано, стерто с лица земли, забыто». Я вздохнул, переступил с ноги на ногу, помолчал немного, давая девушке время немного остыть. Она тоже помалкивала. «Послушай, Эми, — сказал я наконец, — у меня есть стойкое ощущение, что ты что-то задумала на завтра. Зачем ты здесь сейчас? Готовишь какую-то пакость? Хочешь сорвать свадьбу?» Лучница лишь ехидно усмехнулась. Отвечать не стала. Весь ее вид говорил, что моя догадка верна. «Что ж, придется с этим что-то делать. Как шафер жениха, я настоятельно прошу тебя не устраивать никаких беспорядков. Я обещал Оливеру, что прослежу за тем, чтобы его свадьба прошла идеально, так что, а мне до этого какое дело? Это моя просьба, мисс Садачи. И если ты согласишься, я буду очень признателен». «Нет», — пожала плечами глава 9-го круга, — «не хочу. Я намерена устроить шоу, которое он не забудет. Это будет моим свадебным подарком. А если ты решишь помешать мне, сильно об этом пожалеешь. Я знаю, на что ты способен». «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Если бы знала, не говорила бы так. Ладно, давай с самого начала, хорошо?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, перешел к делу. «Я прошу, чтобы ты и твой 9-й круг завтра сидели тише воды и ниже травы. Не устраивайте беспорядки и не срывайте церемонию. У тебя ведь есть приглашение на свадьбу. Приди и поздравь своего брата и невестку, пожелай им крепкого брака и долгой любви. Следи за церемонией наравне с остальными гостями. Оставайся до самого конца, нет, до полного окончания свадебного торжества. Этого очень хочет Оливер. Он ждет тебя и надеется, что ты придешь». Девушка прыснула со смеху. «Ты дурак, зачем я должна соглашаться на это? Мне плевать, чего хочет мой брат. И почему бы ему не спросить, чего хочу я? У меня тоже есть свои желания». «Это верно», — согласился я, сделал полшага вперед и, понизив голос, проговорил: «Если согласишься сделать то, о чем я прошу, я исполню одно из них. А чем ты? Ты ведь отчаянно хочешь выяснить, кто убил твою мать, но даже со всеми ресурсами 9-го круга, так и не смогла узнать, кто виновен в ее смерти. Я могу рассказать, кто убийца, и даже могу назвать имя человека, по чьему приказу была убита Кадзуми». «Ты лжешь», — голос Эмика дрогнул, а глаза пытались поймать меня на вранье. «Ты не можешь об этом ничего знать. Я тот, кто рассказал Оливеру о тебе, о твоей несчастной судьбе, о смерти твоей матери, а также о том, что ты глава 9-го круга. Ты не задавалась вопросом, откуда он так много о тебе знает. Так вот, ответ стоит перед тобой. Мне известно гораздо больше, чем ты думаешь, Эмика. И я готов поделиться с тобой информацией, которой обладаю, если ты согласишься не хулиганить на церемонии и будешь держать свою организацию подальше от свадьбы», — поставил я условие. Девушка еще некоторое время молча смотрела на меня и, решившись наконец, процедила сквозь зубы: «Хочешь, чтобы я пришла на свадьбу Оливера и пожелала ему счастья? Хорошо, я сделаю это. Но если ты мне солгал, я никогда не лгу и всегда держу свое слово, заявил я и показательно положил руку на сердце. «Стало быть, мы заключили сделку. Жду тебя завтра на церемонии, Эми». Стоило нам только заключить устный договор, как на крыше показался хозяин поместья. «Что здесь происходит?» – спросил он, подойдя к нам. «Эмика, что ты задумала?» Лицо Оливера выражало крайнюю настороженность. «Успокойся, Олли. Все под контролем». Постарался я разрядить атмосферу. «Ты почему здесь?» – заметил, как ты ушел, и решил проверить, что случилось. «Ну вот, я ведь говорил, что контрольман не способен скрыть меня от людей с повышенным вниманием. Ты сказал мне, что хотел бы видеть Эмика на своей свадьбе. Я обо всем договорился. Она придет», — сообщил я ровным тоном. «Чего?» Пораженно уставился на меня Куин, поглядел так немного и перевел взгляд на сестру. «Это как? Я ухожу», — произнесла Адачи раздраженно и вложила клинок в ножны. «У меня упало настроение. Помни, что ты мне обещал», — сказала она напоследок, после чего спрыгнула с крыши и исчезла в тени деревьев. «Алекс, что все это значит?» Оливер был в полном замешательстве. «Пошли, вернемся в дом, я тебе все расскажу», — похлопал я героя по плечу. «Эх, и когда я перестану решать семейные проблемы других?» Белокаменный старинный храм, расположенный на окраине разрушенного района Глейц, чудом выстоял во время землетрясения, тогда как почти все прилегающие рядом здания были уничтожены полностью. Некоторые потрясения, конечно, и его не минули. Первый этаж оказался полностью затоплен поднявшимся уровнем реки, что протекает вдоль храма, неся свои воды к морю через весь Стар-Сити. Здание быстро отреставрировали. Благодаря щедрой помощи Куинсон Солидатит большую часть древней двухэтажной архитектуры удалось сохранить в первозданном виде. Именно здесь, в скромном, по меркам неприлично богатых граждан Стар-Сити, и величественном, по меркам местных жителей, в храме, Оливер и Фелисити решили узаконить свой брак. Путь к церемониальному месту пролегал через прекрасный сад, где росли, раскинув густые ветви, северные катальпы, они уже обильно цвели. Легкий ветерок разносил по округе нежный, сладковатый аромат белых, пышных бутонов. Величественные ворота храма были распахнуты настежь. Внутри было просторно и удивительно светло. Лучи дневного света шустро проникали сквозь узкие витражные окна и покрывали расписанные фресками потолок и стены в сказочные, волшебные цвета. Гости потихоньку прибывали, занимали свои места на деревянных скамейках, расположенных по обеим сторонам от входа, и устремляли взоры вглубь храма. Там стоял покрытый изысканной вышивкой и украшенный свежими белыми цветами алтарь. А возле алтаря, беспокойно переступая с ноги на ногу, стоял Оливер в классическом черном смокинге. Он неописуемо нервничал. Хотя внешне это почти никак не проявлялось, но скрыть беспокойство от меня у него не вышло. Сегодня самый важный день в его жизни, и есть куча всего, что может этот день ему испортить. Купидон и Эмика лишь одни из многих, кто с радостью бы сорвал сегодняшнее торжество. Поэтому Оливера можно понять, благо у него есть замечательный шафер, который обо всем позаботится. Я похлопал друга по плечу, сказал пару напутствующих слов, чтобы хоть немного приободрить, и затянул пространную речь о музыке. Пока я отвлекал стрелу разговорами, в храм вошла молодая азиатка в длинном облегающем красном платье с разрезами по бокам. Ее волосы были собраны в пучок и зафиксированы двумя заостренными металлическими палочками, а в руке она несла небольшую дамскую сумочку. Заметив ее появление, жених заметно напрягся. Прямо сейчас Оливер, должно быть, наблюдая, как сестра садится на скамейку и поднимает на него холодный взгляд, испытывает двоякое чувство. С одной стороны, он вроде как рад ее появлению, а с другой, очень обеспокоен. «Да, я рассказал ему о том, что мы с Амико заключили соглашение, но это вовсе не гарантия того, что девушка не станет ничего предпринимать и не постарается сорвать свадьбу. Эх, как же сложно, когда в семье склока, особенно если члены этой семьи могут вызвать настоящий хаос. Я оставил стрелу у алтаря и направился к роялю. Вот-вот должен был состояться выход невесты, а я обещал сопроводить Фелисити к жениху восхитительной музыкой. Пока я ждал и украдкой поглядывал на гостей, ко мне подошли Тея и Лорел. «Алекс, все хорошо?» — обратилась ко мне Спиди, хотя ее взгляд был направлен в сторону Эмика. «Поверить не могу, что она пришла. Я ведь уже говорил, что убедил ее прийти. А я все равно сомневалась, что она послушается. Она уже несколько раз пыталась нас убить, а сейчас пришла на церемонию. Это уже слишком. Этого хотел Оливер, разве нет?» — спросила черная канарейка. Он надеялся, что в этот день вся семья соберется и поддержит его. Ты и она единственные, кто у него остался. Я знаю, но мне она не нравится, заявила Спиди, не скрывая свою неприязнь к Адачи. Тея, она все же твоя сестра, хоть и не кровная. Тебе стоит быть к ней более снисходительной, попытался я смягчить отношение героини. Впрочем, и забывать, что она вас тоже ненавидит, не стоит, да и спускать с нее глаз, тоже. Лорел, обратился я к черной канарейке, мне кажется, тебе лучше сесть рядом с Амикой и приглядывать за ней. Я и так хотела это сделать, сказала Лорел и, натянув дежурную улыбку, направилась к девушке в красном. Я проводил ее взглядом. В зале уже появилось много знакомых лиц. Помимо основных членов команды «Зеленой стрелы», пришли Рой Харпер и Кертис Холт, первый ученик Оливера, из-за особых обстоятельств вынужденный жить вне Стар-Сити. Второй, главный технический гений команды «Стрелы» и просто хороший друг Оливера и Фелисити. Также в зале присутствовали руководители издательского дома, а именно Вики Вейл и ее помощница Бетти Брандт. С Элизабет пришла и ее мать Элеонора, которая после выздоровления переехала в Звездный город вместе с дочерью. Оказывается, каким-то образом Элеонора познакомилась с Донной Смоук и они стали хорошими подругами. Вики Вейл, как глава издательства, поддерживала дружеские отношения с генеральным директором Куейнсен Солидатит, Теей Куин, а потому их появление на церемонии вполне естественно. И так как сегодня может произойти все что угодно, я позвал на торжество небольшое подкрепление, а именно Колин Винк и Электру на час. Разрушительница сейчас в командировке, в Южной Корее. В храм обе девушки явились в свободных, не сковывающих движений платьях, но им все равно было не очень комфортно в них, о чем они не постеснялись сообщить, как только подошли ко мне. «Нам обязательно носить платье», – недовольно буркнула Электра, поправляя сползающую с плеча бретельку. «Если мы пришли сюда следить за тем, чтобы все шло хорошо, следовало одеться проще. Вы на свадьбе и должны выглядеть соответствующе. К тому же вы лишь на подхвате, будете действовать лишь в крайнем случае, к примеру, если вдруг ворвутся нацисты. И потом, даже в этих платьях вы самые опасные женщины из всех». «Спасибо», — улыбнулась Колин, заправив пучок волос за ушко. «Но если явится та сумасшедшая, об этом позаботимся мы с Барри, так что расслабьтесь немного и постарайтесь прочувствовать атмосферу. Не каждый день вас на свадебную церемонию приглашают». Я проводил девушек к их местам и, возвращаясь, остановился возле Аллина, который сидел во втором ряду с краю со стороны прохода. «Барри, ты помнишь, о чем мы говорили?» — спросил я полушепотом. «Не забывай, мы должны сделать так, чтобы свадьба прошла идеально». «Конечно, я все сделаю», — решительно закивал Флэш. «Раз уж на свадьбе присутствует Алый Спидстер, грех не взять его скорость на вооружение. Не могу же я только на себя полагаться, пусть и Флэш поднапряжется. Внимательно следи за мной и не предпринимай никаких действий самостоятельно. Даже если заметишь появление врага, ничего не делай до тех пор, пока я не дам сигнал», — напомнил я ему наш уговор. «Но если я замечу врага раньше, чем ты?» — спросил он на всякий случай. «Это невозможно. Поверь мне», — ответил я уверенным тоном. «В общем, жди моего сигнала, а после, действуй, как мы договаривались раньше. Главное, помни, гости в зале не должны ничего заподозрить, как и Оливер с Фелисити. Наша задача — не дать никому испортить эту церемонию. Нужно, чтобы все, кроме нас с тобой, думали, что все спокойно». «Ясно?» «Да, мы защитим этот день», — спокойно и твердо произнес Барри. Я не забыл предостеречь его о возможном нападении нацистов, на что получил весьма озадаченный вид Спидстера. «Да, для Аллина это звучит как бред, но я-то помню, как подобное произошло на свадьбе самого Барри и Айрис. Алекс, позвала меня Донна, Фелисити скоро выйдет, тебе стоит начинать играть». «Хорошо», — кивнул я и направился к рояле. Джон в облачении священника уже стоял на возвышении у алтаря, лицом к собравшимся. Оливер, по его левую руку. Тея, как подружка невесты, по правую, чуть дальше. Они ждали появления невесты. Я сел за рояль и коснулся пальцами клавиш. По храму разлилась нежная, волшебная мелодия, и появилась невеста. https://www.youtube.com/watchvk1pr7pb3g. Я играл композицию Людовико Эйнауди «Алтримаре», «За морем». Эта классическая пьеса начинается просто, безмятежно, как легкий бриз. Но повторяющиеся раз за разом ноты гипнотизируют и умело увлекают слушателя в неведомый, притягательный мир, мир любви, несказанной красоты и легкой печали. Постепенно композиция усложняется, мелодия преображается в очаровывающий переплет звуковых узоров, и так рождается волшебная гармония между музыкой и человеком. Мои пальцы художественно перебирали клавиши рояля. Отец неторопливо вел к алтарю свою дочь. Глава 311. Стрелы Купидона. Фелисити встала напротив Оливера. Я плавно завершил композицию и поторопился к своему месту возле жениха, где и подобает быть шаферу. «Пожалуйста, садитесь», — обратился Джон Дигдл к присутствующим в зале. «Приветствую всех. Для меня большая честь проводить свадьбу Оливера Куина и Фелисити Смоук. Пожалуй, ни для кого не секрет, что я их хороший друг. Можно сказать, что их отношения развивались на моих глазах, так что я прекрасно понимаю, чего им стоило оказаться здесь, в этом самом месте, как жених и невеста. Знаю, это лишнее, но я все же должен спросить, может ли кто-то назвать причину, по которой они не должны жениться. Едва этот риторический вопрос, на который никто не должен отвечать, был задан, я заметил, как на балконе второго этажа, за массивными пилястрами, показалась молодая девушка с красными волосами. В руке она держала лук, а за спиной у нее висел колчан, из которого торчали стрелы с красным оперением. Купидон подобрала идеальное место для нападения. Со стороны гостей ее могли видеть только первые два ряда, но для этого им нужно было обернуться и очень неудобно задрать головы, что, разумеется, никто делать был не намерен. А со стороны алтаря ее можно было увидеть лишь под особым углом, так как пилястры и колонны загораживали обзор. Но мой взгляд ее поймал, сразу же, и Купидон это заметила. Я смотрел на нее прямо и нежно улыбался, медленно качая при этом головой и призывая тем самым не делать глупостей. Злодейка искренне удивилась, что ее так быстро раскрыли, но удивление ее длилось не дольше секунды, она тут же пришла в себя, вытащила из колчана стрелу с наконечником в виде сердца и наложила ее на тетиву, но натянуть не успела. По руке, что держала стрелу, прилетела невесть откуда взявшейся подушкой. От неожиданности девушка попятилась, а стрела, выскочившая из рук, мягко и беззвучно упала на ту самую подушку. Раз никто не высказался против, время зачитать клятвы. «Я начну, немного нервничая», — сказал стрела и быстренько прочистил горло. «Фелисити», — произнес он, вкладывая в голос столько нежности, насколько был способен, — «до встречи с тобой у меня всегда был план, я знал, что меня ждет. Но затем ты вошла в мою жизнь, точнее, я пришел на твое рабочее место, и ты все изменила. Я жил во тьме, но твоя доброта, твоя щедрость, твой интеллект, твое сострадание и доверие вернули меня к свету. Ты помогла мне поверить в то, что я это заслужил. А потом я понял, что ты не просто вернула меня к свету, ты и есть мой свет». Глаза невесты увлажнились. Она смотрела на Оливера со всепоглощающей любовью, точно никого, кроме мужчины напротив, для нее больше не существовало. «Фелисити», Оливер взял свою невесту за руки, «что бы ни случилось, что бы ни ожидало нас, чувство, что ты пробуждаешь во мне, это лучшая часть моей жизни. Я люблю тебя и никогда не солгу тебе снова. Ты для меня все, и я хочу быть тем же для тебя». Видимо, говоря о лжи, Оливер имел в виду своего сына. Похоже, он все-таки рассказал Фелисити об Уильяме, и, судя по тому, что Смоук продолжает смотреть на него влюбленными глазами, она спокойно приняла эту новость. Пока Куин произносил речь, Купидон ничего не предпринимала. Наверное, от того, что уложить влюбленных, ввиду непредвиденных обстоятельств, у нее сразу же не вышло, она решила послушать, что же такого жених скажет. Как только речь Оливера завершилась, злодейка недовольно нахмурила брови и разочарованно покачала головой. «Я понял, слова жениха ее нисколько не убедили. Все это время мы с ней продолжали молча обмениваться взглядами. Наверное, для нее я выглядел странно и нелепо, ибо, даже зная о ней, непрерывно улыбился. С моего лица не сходила улыбка. Я все-таки стоял у алтаря, и пусть почти все внимание было направлено на жениха и невесту, на меня тоже периодически посматривали. А потому я должен был быть осторожен с тем, чтобы никто ничего не заподозрил». Купидон хмыкнула и вновь потянулась за стрелой. Но в этот момент над ее головой начался настоящий листопад. Возникая прямо из воздуха, на девушку падали бутоны и лепестки красных роз. Это нешуточно поразило Купидона, и пока она, бросая на меня недоверчивый взгляд, с восхищением наблюдала за этим локальным представлением, я тихонечко при помощи силы телекинеза вытаскивал из ее колчана стрелы. Хорошо, что эта безумная злодейка страдает тем, что я называю эффектом пафосного появления. Девушка стоит на балконе уже со вступительной речи священника, а все еще не проронила ни слова и только норовит пустить стрелу в сторону алтаря, чтобы таким образом привлечь к себе всеобщее внимание. Что тут сказать, я тоже в своем роде страдаю данной болезнью. И вообще, это проблема всех героев и злодеев вселенной комиксов, своего рода незримый закон. Конечно, он не всегда работает, но в данном конкретном случае эффектное появление важно для Купидона, ибо она из тех сумасшедших, которые остро нуждаются во внимании, а я довольно хорошо разбираюсь в таких людях. Спасибо Харли и Ларине, и Джокеру, разумеется, которые провели для меня ускоренный курс шизофрении. Однако даже они не смогли дать мне столько познания о безумном мире сумасшествия, сколько дала мне сумасшествие и ее личное царство бреда. И вот я, как эксперт, который имел дело с самим аспектом безумия, заранее просчитал, как будет вести себя одержимая злодейка, а потому нисколько не беспокоился о том, что она сорвет свадебную церемонию. Вы можете подумать о том, почему я просто не уронил на голову прекрасной лучницы железное ядро и не лишил сознания. Ответ довольно очевиден. Потому что она красивая девушка, а я всегда стараюсь быть с ними более обходительным. Да и потом подушкой цветы не издают столько шума, как металлические предметы, а моя самая главная задача – сделать так, чтобы свадьба прошла идеально и о наличии незваной гостьи никто не узнал. «Фелисити, твоя клятва», – передал Джон слово невесте. «Оливер», – произнесла Фелисити, ласково улыбаясь, – «ты мой подарок судьбы. Все самое безумное и удивительное, самое радостное и волнительное, невероятное и чудесное произошло со мной именно тогда, когда ты появился в моей жизни. Ты, твоя любовь и то, через что мы вместе прошли, сделали меня лучшей версией себя. Наша любовь дает моей жизни смысл, она дает мне цель. Оливер, обещаю и дальше быть твоим светом, обещаю быть той, кому ты можешь доверить свои самые сокровенные тайны, обещаю быть на твоей стороне, несмотря ни на что». Это было так трогательно, что я чуть не заплакал. Донна Смоук уже рыдала в три ручья и, кажется, выплакала слезы за всех присутствующих. Впрочем, гости и сами неплохо справлялись. Клятвы были озвучены, и я, как шафер, протянул Оливеру и Фелисити кольца. «Оливер Джонас Куин, Фелисити Меган Смоук», — произнес Дигл полные имена жениха и невесты, как только влюбленные обменялись кольцами. «Я объявляю вас мужем и женой, можете поцеловаться». Пока Джон зачитывал последние слова церемонии, Купидон, словно оправившись от наваждения, взглянула на алтарь и поняла, что если не сделает ничего сейчас, то свадьба пройдет успешно и любовь победит. А это в ее новой извращенной логике неприемлемо. Злодейка немедленно потянулась за стрелой и с удивлением обнаружила, что колчан совершенно пуст. Сразу сообразив, кто точно причастен к краже, она бросила на меня вопросительный взгляд, на что я лишь улыбнулся и пожал плечами. Каттер вдруг тоже улыбнулась какой-то совсем самодовольной улыбкой, наклонилась резко и, подняв с подушки одинокую стрелу, ловко натянула ее на тетиву и выпустила в сторону целующихся молодоженов. Я тут же, довольно громко, хлопнул в ладоши, и Оливер с Фелисити мгновенно оказались под обильным листопадом разноцветных лепестков. Для гостей это было сродни магии, но никто, конечно, о внезапно появившихся цветах, как о волшебстве, думать не стал бы. Скорее всего, подумали, что это часть церемонии, фокус, иллюзия. Однако этого не было в задуманном сценарии, мне пришлось импровизировать, чтобы скрыть летящую на молодоженов стрелу. К сожалению, силы моего телекинеза никогда не хватало на то, чтобы взять под контроль движущийся объект, а потому я задействовал всю свою скорость и схватил стрелу до того, как она достигла цели, а потом убрал ее в инвентарь. Я оглядел гостей. Никто вроде бы не заметил ни Купидона, ни ее выстрел. Разумеется, я не учитывал Тию, которая стояла прямо напротив меня и все прекрасно видела. Да и Лорел, Колин, Электро, Эмика и Рой должны были почувствовать, что на церемонию заглянула незваная гостья. Я громко хлопнул ладонями не только для того, чтобы отвлечь внимание и приглушить звук полета стрелы. Это движение было еще и условным сигналом к действию для Барри, чтобы он немедленно отправился к злодейке и скрутил ее. Конечно, согласно нашему уговору я должен был хлопнуть в ладоши легонько, но ситуация вынудила поступить чуть жестче. Но все произошло довольно естественно. Новоиспеченные муж и жена целовались, утопая в цветочных лепестках, а пребывающие в неведении гости радостно аплодировали. У балкона на короткий миг сверкнула вспышка молнии, и Купидон скрылась из вида. Флэш сделал свое дело и уже через секунду сидел на своем месте и радостно вместе с остальными хлопал счастью молодых. Кто-то может спросить, почему я с самого начала не подал сигнал Барри и не позволил ему разобраться со злодейкой? Зачем тянуть время и рисковать всем? Да потому что в таком случае все заслуги получил бы Аллен. Я, как шафер, не мог допустить, чтобы мой труд остался незамеченным. Зато теперь Оливер и Фелисити точно будут знать, что я старался изо всех сил и до последнего защищал их церемонию и сдерживал злодейку. Одаривал ее цветами, бился с ней подушками, и все для того, чтобы свадьба прошла идеально. Мои старания должны быть оценены по достоинству. Но, если бы я почувствовал, что ситуация вдруг выходит за рамки, то обязательно подал бы сигнал Барри намного раньше. Тут не может быть никаких сомнений. Покрасоваться я люблю, но свадьба друзей важнее. Влюбленные наконец оторвались друг от друга. Аплодисменты стихли. Церемония считалась состоявшейся. Оливер и Фелисити, держась за руки и лучась счастьем, зашагали по красной ковровой дорожке к совместной жизни и выходу. Вслед за ними шли и гости торжества. «Алекс, где Купидон?» — спросила меня Тея, которая вместе со мной наблюдала, как ряды скамеек пустеют. «Давай спросим об этом Барри». Алый спидстер подошел к нам. Я связал ее веревкой, которую ты мне дал, и оставил там же на балконе, сообщил Флэш невинным тоном. «Что с ней делать? Вызовем полицию?» «Не стоит», — сказал я. «Разбираться с полицией в день свадьбы — последнее, чего бы мне хотелось. К тому же у нас совсем нет на это времени. Нужно ехать в усадьбу Куинов. Еще застолье впереди. Может, тогда я ее быстренько в полицейский участок отнесу?» — предложил Барри решение проблемы. «Она ведь, как я понимаю, в розыске, а значит, даже если она внезапно появится там связанной, у полиции не возникнет много вопросов». «Эта мысль», — кивнула Тея, которой, видимо, понравилась идея Аллена. «Тогда я...» «Нет», — положил я руку на плечо спидстера, удерживая его от поспешных решений. «Я сам решу проблему с Купидоном, а вы езжайте спокойно в особняк». «Алекс, что ты задумал?» — встревожилась Спиди. «Ты ведь помнишь, она преступница, которая убила множество невинных людей». «Да, помню. И как бы ни прискорбно мне было об этом сообщать, но почти половина моих знакомых также далеко не безгрешны. И я считаю, что каждый должен получать второй шанс. Она его уже получила, но как только ее освободили, она снова принялась расстреливать людей из лука. Каттер сумасшедшая, ее невозможно исправить. Я такое уже слышал и не раз доказывал обратное. И я вроде не говорил, что собираюсь ее отпустить». Тея с внимательным прищуром поглядела на меня. «А разве это не так? Я еще не решил. Да и не время сейчас думать об этом. У нас вообще-то свадьба. Решим этот вопрос позже, а сейчас езжайте». «Ты неисправим», — вздохнула героиня и потопала к выходу. «Не вздумай ее отпускать», — бросила она напоследок и вышла из храма. Барри рассеянно кивнул мне и, оставив Купидона на мое усмотрение, молча последовал за Теей. Когда помещение опустело, я поднялся на балкон к связанной девице. Аллен хорошо постарался, связал ей ноги, руки, даже рот заткнул, чтоб не кричала и не вызвала суматоху, точно так, как я его и просил. «Привет», — поздоровался я, затем сел на корточки и развязал веревочный кляп, давая девушке возможность говорить. «Прости за такое отношение, но ты сама в этом виновата. Ворвалась на чужую свадьбу без приглашения, пыталась застрелить жениха с невестой. Как шафер я просто не мог не отреагировать». «Ты, я тебя знаю», — произнесла Карри, улыбаясь от уха до уха. «Ты Алекс Рид, в жизни ты еще симпатичнее». «Спасибо, ты тоже куда привлекательнее, чем на плакате разыскивается». Девушка сдула с глаз упавшей прядь волосы и улыбнулась еще ярче. «Прошу, не подумай обо мне плохо», — самым невинным голосом пролепетала она. «Я ворвалась на эту свадьбу не просто так, у меня есть цель. Я хочу показать миру, что любовь – это смертный приговор. Что бы ни случилось, любовь всегда кончается гибелью. Я всего лишь тороплю события». «Ты правда так считаешь? Я дорожу своей жизнью, но и от любви отказываться не намерен, так что лучше я дам бой и докажу, что любовь может победить смерть». «Я... мне никогда не дарили цветов», — внезапно заявила лучница, окинув восхищенным взглядом рассыпанные на полу розы. «Это ведь ты их мне подарил?» Она смотрела на меня точно завороженная. «Если я полюблю вновь, ты обещаешь, что не умрешь?» «Это что?» «Признание. Я что, своим цветочным дождиком влюбил в себя Купидона? Ну точно, ее сосуд любви не просто заполнен, там любовь ко мне фонтаном хлещет. Мы только сегодня встретились, а она уже в меня влюблена. Не знаю, радоваться мне или плакать. Я тебе не нравлюсь, забеспокоилась девушка. Но ведь ты сказал, что я красивая. Погоди, ты же не собираешься сдавать меня в полицию? Не надо, ведь тогда мы не сможем быть вместе. Не бойся, я тебя им не отдам. По крайней мере, не сегодня. Не знаю почему, то ли из-за того, что она влюбилась в меня, то ли из-за того, что выглядела сейчас такой несчастной, я не мог ее оставить. Хотя, пожалуй, есть еще одна причина такого поступка, а именно, интуиция, которая призывает меня взять ее с собой, что странно само по себе. Еще далеко не вечер, и сдается мне, день выдастся гораздо более тяжким, чем я предполагал. С самого утра моя интуиция трезвонит об опасности. Я думал, что она указывает на Купидона, которую мы все с нетерпением ждали. Но злодейка больше не представляет угрозы, а интуиция не прекращает верещать. Глава 312. Всего себя. Может, все-таки развяжешь меня? Взмолилась Купидон, суетливо ерзая на сиденье. До усадьбы Куин еще минут 20 пути. Ехать связанной, конечно, неудобно. Но что поделать, я же не в багажнике ее везу, в конце концов, а на переднем сиденье. Для злодейки обращение практически королевское, можно и потерпеть. Я бы с радостью, ответил я, но как я могу быть уверен в том, что ты опять не начнешь безобразничать? Ты преступница и я всего лишь хотела любви, не дала мне договорить девушка. Сначала я просто хотела любви, потом поняла, любовь это яд, и захотела спасти от этого яда других. Но снова влюбилась. Ты, она бросила на меня беспокойный взгляд, откажешься от меня, как и остальные. Нет, не откажусь. Я не могу так поступить с девушкой, которая искренне в меня влюблена, даже если она безумная, одержимая маньячка Купидон. Девушка пришла в дикий восторг. Да, я такая, самодовольно заявила и вдруг спохватилась. Погоди, нет, я не сумасшедшая. Если любить, значит быть одержимой, то я действительно такая. Но ведь этим грешат и остальные. Так почему же все именно меня зовут безумной? Потому что они не убивают людей. Я убиваю во имя любви. А ты можешь не убивать во имя любви? Если ты действительно влюбилась в меня и хочешь, чтобы мы были вместе, то ты должна пересмотреть свои жизненные приоритеты. Не убивай невинных людей. А невинные, это какие? Уточнила Каттер. С точки зрения ее извращенной логики есть сотня причин, по которым тот или иной человек должен умереть. Просто перед тем, как выстрелить кому-то в сердце, сначала спроси у меня, хорошо, да, я все поняла. Согласно закивала девушка, стараясь вести себя как можно послушней. Она улыбалась и выглядела очень счастливой. При первом взгляде и не скажешь, что девушка сумасшедшая. Ты меня развяжешь? Обещаю, я буду вести себя хорошо. Мы сейчас едем в дом жениха и невесты, которых ты недавно пыталась убить, и если ты дашь мне слово, что не будешь пытаться убить их снова, я тебя развяжу. Я даю слово, торопливо заверила Кэрри. Я не стану их убивать, ведь они мне дали возможность еще раз почувствовать, что такое любовь, и благодаря им я встретила тебя. Я хочу пожелать им счастья. Вот это будет явно лишним, покачал я головой, представляя лица Оливера и Фелисити, когда Купидон, которая должна была их убить, заявившись вдруг, начнет осыпать их искренними пожеланиями счастья и долгой совместной жизни. Я вытащил из инвентаря складный нож и, не прекращая смотреть на дорогу, перерезал сковывающие девушку путы. Моя пассажирка, видимо совсем не ожидавшая, что я вот так просто ее освобожу, какое-то время изумленно взирала на свои свободные руки. Затем очнулась, быстренько размотала остатки веревки на ногах и бросилась меня обнимать. «Спасибо, Алекс». Прижимала она меня к себе, абсолютно не думая о том, что я вообще-то все еще веду машину. «Я так рада, что ты в меня веришь. Что ж, пожалуй, повременим с тем, чтобы рассказать ей об интуиции, которая позволяет мне определять человеческую ложь. Она полагает, что я решил довериться ей вопреки ее ужасной репутации злодейки и психопатки. И это в ее глазах выглядит как безрассудный поступок влюбленного мужчины, а большего ей и не надо». Впрочем, никакого риска сейчас действительно нет. Кэрри Каттер со мной абсолютно искренна. Вот, собери волосы в пучок и надень это, протянул я ей белый парик Боб с челкой. Будет лучше, если на свадьбе на тебя никто не обратит внимания, в том числе и молодожены. Тебе нужно сменить наряд. Думаю, подойдет голубое платье. Одежда тут же материализовалась в моей руке. Держи. В таком виде легко затеряешься среди таких же нарядных женщин. А туфли? Вдруг спросила Купидон. Точно, туфли. Я вытащил из инвентаря серебристые туфли. Обувь возникла прямо на коленках девушки. Как ты это делаешь? Спросила лучница, с любопытством разглядывая подарки. Силой воображения. Мы доехали. Я, как подобает джентльмену, открыл для дамы дверь из машины. Шурша платьем, выпорхнула милая, хрупкая блондиночка. Она лучезарно улыбалась. От безумной злодейки в кожаном обмундировании лучника не осталось и следа. Вряд ли кто решится подумать, что за этой доброй, обворожительной улыбкой скрывается дьяволица, настроение которой в один миг может смениться так, что она с этим же невинным личиком всадит в кого-нибудь нож. Праздник был в самом разгаре. В зале играла тихая музыка. Оливер и Фелисити стояли у пирамиды из хрустальных фужеров и разливали всем шампанское, тонкой струйкой выливая его из бутылки на самый верхний бокал. Искрящийся золотистый напиток водопадом стекал из уровня в уровень и заполнял собой пустые фужеры. Как только мы вошли, я сказал Карри по возможности держаться от меня на расстоянии, так как, находясь рядом со мной, она привлечет к себе больше внимания, чего я, ради общего блага, хотел бы избежать. Я попросил ее быть паинькой, на что получил незамедлительный кивок. Оставив девушку возле стола с закусками, я направился к молодоженам. Дойти не успел. Из толпы меня выдернула крепкая женская рука и потащила в дальний угол, туда, где людей особо не наблюдалось. «Ты разобрался с Купидоном?» – нетерпеливо спросила Тея полушепотом. «Относительно. Где она?» «Где-то в зале», – разглядывал я огромную толпу в не менее огромном зале. «Погоди, что ты сказал?» – взревела героиня, но все еще полушепотом, чтобы не привлекать ненужное внимание. «Она здесь. Ты с ума сошел? Неужели, когда мы уехали, она тебя укусила и теперь ты тоже тронулся умом? Эй, не волнуйся так, она не доставит проблем. Скажи еще, что за эти полчаса, пока вас не было, она успела измениться?» «Нет, за эти полчаса она успела влюбиться в меня, и я попросил ее не безобразничать», — сказал я будничным тоном. «Черт, так и знала, что этим все и кончится», — Спиди взяла со стола бокал с шампанским и залпом его осушила. «Алекс, ты не можешь так поступать», — заявила она, возвращая пустой фужер на место. «Она преступница, и кто знает, не сорвет ли ей башню из-за того, что кто-то случайно, не дай бог, прольет напиток ей на платье. Она контролирует себя в некотором роде. В общем, не стоит так волноваться. Все пройдет хорошо. А что насчет Оливера и Фелисити? Что будет, если они ее увидят? Да, вот этого мы допустить не можем. Лучше им об этом ничего не знать. Я замаскировал Карри и велел ей не привлекать к себе излишнего внимания. Зачем ты вообще ее сюда привел? Вздохнула девушка, вглядываясь в гостей и стараясь отыскать среди них злодейку. Потому что я чувствую, что сегодня может произойти нечто нехорошее. Вы все готовились к нападению Купидона, но, боюсь, не она станет нашей главной проблемой. Героиня насторожилась и подалась ближе. «Ты о чем? Что-то грядет?» — спросила она, нисколько не сомневаясь в моем предостережении. «Скорее всего, и наша злодейка может помочь нам в предстоящем кризисе. Эй, она не знает, кто мы такие. Если что-то произойдет, нам придется раскрыть наши личности, и Каттер выяснит, что зеленая стрела, в которую она была когда-то влюблена, на самом деле Оливер Куин. Не волнуйся, она ни о чем не узнает, потому что вам не придется вмешиваться. Я сам со всем разберусь. К тому же у меня есть Коллин и Электро на подхвате, так что переживать особо не стоит». Тея нахмурилась и едва заметно помассировала висок. «А я надеялась, что после поимки Купидона день пройдет спокойно. Ты знаешь, что происходит. Может, Амика замешана? Как чувствуешь?» Мы оба взглянули на главу девятого круга, которая, держа в руке бокал шампанского, направлялась к Оливеру и Фелисити. «Может быть, не стал я исключать такую возможность. Тея, я бы хотел, чтобы остаток дня ты приглядывала за ней. Если она надумает что-нибудь выкинуть, тебе с твоей силой не составит труда остановить ее». «Так я и сделаю», — ответила героиня, не спуская глаз со своей сестры. К нам подошла жена Дигла. Завелся непринужденный разговор. Перекинувшись для приличия с Лейлой парой фраз, я поспешил к молодоженам, которые прямо сейчас разговаривали с Адачи. «Я отлично слышал, о чем они говорят. Я выражаю вам свои поздравления», — сухо вывалила Эмика. «Не скажу, что искренне. Меня заставили это сделать, и все же, поздравляю. Счастья вам до гроба и любовь до первой ссоры». «Спасибо, Эми», — ответил Оливер, не очень понимая, как реагировать на слова сестры. «Мы рады, что ты пришла поздравить нас», — произнесла Фелисити, натянуто улыбаясь. В ее голосе улавливалась некоторая паника. «Олли», — вдруг слишком оживленно воскликнула Эмика, — «я почему-то не вижу среди присутствующих твоего сына, Уильяма», — язвительно усмехнулась она, демонстративно пройдясь взглядом по гостям. «Ты его не пригласил, или, быть может, ты даже не рассказал о нем своей ненаглядной, который клятвенно обещал у алтаря не лгать». Новоявленные супруги посмотрели друг на друга, затем на Адачи и снисходительно улыбнулись. «Уильям не смог приехать», — решила ответить Фелисити. «Его мама не отпустила, и можешь не беспокоиться о наших семейных отношениях. Оливер рассказывает мне все, ничего не скрывает». Усмешка тут же сползла с губ Эмика. «Рада это слышать», — холодно проговорила она сквозь стиснутые зубы. Очернить братца перед женой не вышло. Поэтому, презрительно фыркнув, она обернулась, чтоб уйти, и тут увидела меня, стоящего от них в трех шагах и наблюдающего. Ее ледяные глаза едва не превратили меня в айсберг, но благо она не стала смотреть на меня дольше пары секунд и скрылась в толпе гостей. «Алекс, похоже, мне стоит поблагодарить тебя», не скрывая облегчения, обратился ко мне Оливер. «Я не знаю, откуда она узнала об Уильяме, но если бы я вчера не рассказал о нем Фелисити, вечер был бы испорчен. По крайней мере, полностью испорчено было бы мое настроение», сообщила мисс Смоук, или уже правильнее сказать, мисс Куин. «Что ж, такова роль шафера. Сделать все, чтобы свадьба друга прошла идеально», похлопал я Оливера по плечу, в том числе заблаговременно устранять проблемы, способные подпортить торжество. «Но как об Уильяме узнала Эмика?» обеспокоенно спросила Фелисити. «Она не причинит ему вреда?» «Нет», уверенно ответил я, стараясь звучать весьма убедительно. Нужно было успокоить встревоженных супругов. «Она не опустится до такого. Да, она не любит Куинов и хочет вас убить, но вредить ребенку не станет. Можете мне поверить, я это точно знаю. Я помню, как в сериале Эмика была решительно настроена убить Фелисити, но когда та сказала, что беременна, передумала. У Адачи есть свои принципы, и одна из них – не причинять зло детям, ведь они ни в чем не виноваты. Фелисити, мне нужно обсудить с твоим мужем кое-какой вопрос. Он скоро вернется», – схватил я хозяина торжества за локоть и повел его к белоснежной рояле, стоящей в углу просторного зала. «Алекс, что происходит?» – спросил Куин, прекрасно понимая, что пришло время пригласить женушку на танец молодоженов. «Ты ведь еще помнишь песню, что мы так рьяно репетировали. Надеюсь, ты готов». Пока Оливер вновь не взялся отмахиваться, я быстренько сунул ему в руки микрофон, сел за рояль и, перебирая пальцами бело-черные клавиши волшебной прялки, стал медленно плести завораживающие нити музыки. https://www.youtube.com/v450p7goxsk. Нежные, мягкие звуки тихо-тихо поплыли к Фелисити. Очарованная мелодией толпа расступилась, пропуская девушку к своему мужу. Пока играла интро, Оливер тщетно пытался собраться с духом, и только когда увидел перед собой жену, смотрящую на него с восхищением и любовью, смог восстановить душевное равновесие. Его нервозность тут же исчезла, и, не отводя глаз от своей любимой, он начал петь. «Что бы я делал без твоего острого язычка? Ты притягиваешь меня и тут же отталкиваешь. Я сбит с толку, без шуток, я не могу понять тебя. Я хочу узнать, что же творится в твоих прекрасных мыслях, и пускаюсь в это волшебное и таинственное исследование тебя. И я так ошеломлен, и не знаю, что нашло на меня, но уверен, все будет хорошо». Оливер вложил в голос море нежности. С глубоким волнением гости слушали журчащий, как свежий, чистый родник, поток ласковых слов. Точно это сама любовь, бесконечная и безусловная, вырываясь из души, облекалась в безграничное восхищение единственной женщиной на свете. Воспевалась история любви, не было тайн, недомолвок. Всем разрешалось в эту минуту увидеть, прочувствовать сокровенные эмоции исполнителя. Слова летели, а волны лирической, чарующей мелодии ловили их, кружили и несли в трепещущее сердце не только Фелисити, но и всех гостей. Должен сказать, что сейчас, стоя перед своей женой и смотря в ее любящие глаза, Оливер пел в разы лучше и задушевней, чем на репетициях, точно высказывал невысказанное, жадно и с трепетом. Все же любовь творит чудеса. моя голова под водой, но я дышу свободно, и ты сумасшедшая, и я не в своем уме, потому что я всем своим существом люблю все в тебе, я люблю твои изгибы и неровности, все твои идеальные несовершенства, отдай мне всю себя, и я отдам всего себя тебе, ты, мой конец и мое начало, и даже проигрывая, я побеждаю, потому что я отдаю тебе всего себя, а ты отдаешь мне всю себя». Оливер протянул руку Фелисити, и они, не замечая никого вокруг, закружились в легком, воздушном танце. «Чтобы новоиспеченные супруги могли всецело насладиться моментом, я взял исполнение второй части песни на себя. Сколько еще раз мне нужно повторять, что ты прекрасна, даже когда плачешь, и когда мир сбивает тебя с ног, я сопровождаю каждый твой шаг, ты, мое падение, ты, моя муза, мое безумие, мой ритм и блюз, я не могу перестать петь, это звенит у меня в голове из-за тебя, и эта песня для тебя звенит в моих ушах». Для свадебного танца Оливера и Фелисити я выбрал песню американского исполнителя из моего прошлого мира Джона Ледженда, «All Love Me», «Всего себя», которую он посвятил своей любимой супруге. Эта песня о всепоглощающей любви мужчины к своей женщине, о принятии своего партнера таким, какой он есть, со всеми несовершенствами, со всеми изъянами. Она о доверии к любимому человеку, о вере в то, что вместе можно пройти любые препятствия и стать непобедимыми. Я пел и наблюдал, как Оливер и Фелисити кружились в объятиях друг друга. Они двигались так легко и свободно, что казалось, будто парит. Это был совершенно простой танец, незамысловатый, но настолько искренний и очаровательный, что взгляд сам устремлялся к созерцанию этого прекрасного момента единения двух душ. Супруги не обращали внимания ни на кого вокруг. Они были в своем собственном мирке, и в эту самую минуту создавали себе яркие, счастливые воспоминания, воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь. Глава 313. Мне нужен герой. Даже когда музыка стихла, а овации восхищенных гостей смолкли, Оливер и Фелисити еще какое-то время стояли в объятиях друг друга. Глаза новоиспеченной мисс Куин увлажнились. Она не плакала, но счастье ее переполняло настолько, что слезами прорывалось наружу. Она мягко взяла в ладони лицо своего мужа и нежно поцеловала его в губы. Гости мигом отозвались на это бурными рукоплесканиями и возгласами одобрения. «Боже, я никогда не видела столь искренней любви!» Поспешила поделиться своими впечатлениями Купидон, «стоило мне только подойти к ней. Я не думала, что он так сильно любит ее, но, послушав столь трогательную песню, поняла, она для него значит все. Ах, как я могла думать о том, чтобы разлучить их. Любовь должна сиять, все должны любить. Да, что тут скажешь. Кларикаттер уж слишком впечатлительная личность, так что я не особо удивлен, что она прониклась любовной атмосферой, которая достигла своего пика в момент исполнения песни. В этом я с тобой абсолютно согласен, Кларри, отозвался я и почувствовал, как мое плохое предчувствие затрубило в рог. Я тут же включил эхолокацию и обнаружил, что в сторону усадьбы стремительно приближаются около 30 прытких человеческих фигур, обмундированных оружием ниндзя, от Катан до Кусаригамы. Итак, началось. Кем бы они ни были, я не позволю им испортить праздник. Кларри, я так понимаю, ты не хочешь, чтобы любовь этой чудесной поры кто-то разрушил, ведь так? Конечно нет, я не позволю, заявила девушка решительно, словно это и не она вовсе утром пыталась их убить. Это хорошо, потому что прямо сейчас сюда идут нехорошие люди, которые этого как раз таки хотят. Да, ты не единственная, кто вознамерился сегодня лишить молодоженов счастья. Получив от Купидона согласие на помощь, я быстренько, не привлекая внимания, подошел к Колин и Электре и поведал им о надвигающейся угрозе. Насладиться торжеством не получится. Вам стоит сменить одежду и подготовиться к битве. Наконец-то, радостно воскликнула Начас. А то я уже умирала со скуки. Она допила свое шампанское и вместе с Винк направилась к выходу навстречу врагам. Я решил перестраховаться и попросить помощи у нашего алого спидстера. Я не допускал мысли о том, что мы можем проиграть, но не исключал, что враги сумеют проскочить мимо нас, ворваться в банкетный зал и испортить всем вечер. Для нас, а для меня в особенности, это стало бы наихудшим развитием события и значило бы, что я провалился как шафер. У противника явное численное превосходство, и чтобы компенсировать это, я решил сразу же привлечь в битву быструю артиллерию, флэша. Нас окружают враги, удивился Барри. Что делать? Надо выводить людей? Нет, мы ни в коем случае не можем позволить, чтобы гости заподозрили неладное, особенно Оливер и Фелисити. Ты ведь видишь, как они счастливы. Мы одновременно посмотрели на радостно смеющуюся чету Куинов и в молчаливом понимании утвердительно кивнули друг другу. Мы сделаем все, чтобы сохранить эту идиллию. Быстро запри все двери, велел я Аллену. Мы не можем допустить, чтобы кто-то вышел на улицу и увидел потасовку. Барри тут же исчез, а я отправился к черной канарейке, которая над чем-то смеялась в компании Вики Вейл и Бетти Брандт. «Алекс, что-то случилось?» – спросила Виктория, едва увидев меня. «Мы уже давно вместе, а потому моя рыжая журналистка научилась понимать. Если я пребываю в спешке, значит происходит что-то чрезвычайное и требующее немедленного реагирования. В иных случаях я почти как моя Эйприл. Все как обычно. К нашим воротам надвигаются неизвестные личности с оружием», – ответил я. «Но волноваться не стоит, и постарайтесь не подавать виду», — попросил я не поднимать панику. «Лорел, нам необходимо отвлечь гостей. Снаружи может быть немного шумно, поэтому, чтобы никто не заподозрил неладное, тебе самое время исполнить героя». «Поняла», — коротко бросила Лэнс и поторопилась на подмостки, где разместилась музыкальная аппаратура. «Все будет хорошо?» — спросила Бетти, с опаской оглядываясь по сторонам. Она хоть и стала суперсолдатом, ни в одном сражении не участвовала, поэтому ее страх вполне оправдан, как и относительно спокойная реакция Виктории, которой как-то даже пришлось противостоять самому предводителю вампиров, вознамерившемуся преподнести ее в жертву. «Вам ничего не угрожает?» – посмотрел я в глаза Брандт. «Ты мне веришь?» – она кивнула. «Да», – последовал уверенный ответ девушки, которая всецело мне доверяла. «Поспеши», – поторопила меня Вики, пригубив шампанское. «Тебе стоит решить эту проблему до того, как Лорел закончит петь свою песню». «Я постараюсь», — улыбнулся я и, поцеловав девушек в щечки, направился к лестнице, ведущей на крышу. Мои глаза на секунду встретились с Теей. Я кивнул ей, давая понять, что опасность, о котором я говорил, уже стоит на пороге. Предупредив всех, кого нужно, я наконец вышел на крышу, где меня в полном боевом облачении ждали Коллин, Электро, Купидон и Флэш. На улице уже порядочно смеркалось. Багровое зарево повисло над зеленеющим за домом, обширным садом. Стремительно преодолевая плотные ряды кустов и деревьев, к нам приближались более 30 человек в темных униформах ниндзя. Эти пришлые мне очень напоминали собой воинов Лиги Теней, с которыми я сражался в прошлом. Вот только зачем им нападать на дом Оливера? Потому что он зеленая стрела, что-то здесь явно не сходится. «Барри», — сказал я, — «слушай меня внимательно. Твоя основная задача — защищать дом. Следи, чтобы никто не приближался ни к двери, ни к окнам. Возьми», — дал я Алому Спитстеру ушной мини-микрофон. «Я тоже буду контролировать поле боя и, если почувствую, что кто-то подобрался к дому слишком близко, дам тебе знать. И вот еще что, не смей недооценивать противника только потому, что ты быстро бегаешь. С этими людьми что-то не так, я это чувствую, а потому стоит быть осторожнее». Я смотрел на приближающихся противников и никак не мог понять, что они из себя представляют. Их движения слишком неестественны, я бы даже сказал механизированы, словно они и не живые вовсе. «Ладно, ни к чему гадать, лучше спросить их об этом лично». Я спрыгнул и мягко приземлился на подстриженную траву. Коллин и Электро, обнажив катану и пару сай, последовали за мной. Девочки были готовы в любую секунду горячо встретить своих врагов. Флэш, пробежав по стенке вниз, также встал возле меня. Купидон, как воительница дальнего боя, осталась на крыше и, натянув на тетиву стрелу с наконечником в форме сердца, ждала моего разрешения на стрельбу по движущимся мишеням. «Добрый вечер», — обратился я к воинам в черном, изображая на своей маске доброжелательную улыбку. «Прошу, не подумайте, что мы не любим гостей. Мы любим гостей, только предпочитаем знакомиться с ними до того, как они заявятся. Так что, не могли бы вы хотя бы представиться?» Никто мне не ответил. Вот почему все эти ниндзя такие невоспитанные. Представиться сложно, что ли? Ну и пес с ними. Самое время включить музыку и объяснить этим невежам, что вторжение на частную собственность без приглашения – это нехорошо. Черная канарейка вместе с членами своей группы Блацк-Цанары вышла на подмостки. «Приветствую всех», — бодро поздоровалась Лорел с гостями. «Как вы считаете, не настало ли пора немного разжечь эту мирную атмосферу? Оливер, Фелисити, эта песня для вас, как и все в этот день». Лорел не стала произносить длинную речь, так как у нее на это просто не было времени. Снаружи уже начиналось шумное веселье, и чтобы гости ни о чем не догадались, группа взяла первый аккорд. Разразились ритмичные удары барабанов. Гитара, вступив в игру, образовала мощную, пронзительную мелодию, вынуждающую слушателей пускать ноги в зажигательный пляс. Гости, влекомые энергичной музыкой, вышли в центр зала и принялись танцевать, а черная канарейка страстно запела. https://www.youtube.com/watchwebfcasv2.0. Куда подевались все хорошие мужчины? Исчезли все боги куда? Где этот всемогущий Геркулес, который сражается со всеми трудностями? Глубокой ночью без сна я мечусь, мечтая о счастье и о тебе, а рыцарь мой белый, летящий навстречу на огненно-рыжем коне. Тея, держа в руке бокал шампанского, подошла к Эмико, встала рядом и, не отрывая глаз, смотрела на нее некоторое время. «У меня что-то на лице», усмехнулась Адачи и тут же бросила короткий взгляд в сторону выхода. Тея в очередной раз утвердилась, что злодейка кого-то ждет, к тому же в явном нетерпении. Однако никто не шел, не входил и не выходил. «Ждешь кого-то?» – спросила Спиди. «Не утруждай себя, никто не появится». «Не понимаю, а чем ты?» – пожала плечами Эмико и сделала вид, будто слушает выступление канарейки. «И не надо так пристально смотреть на меня. Не собираюсь я ничего делать, можешь расслабиться. Я обещала кое-кому, что буду в этот день паинькой. Тебе лучше сдержать это обещание. В противном случае тебе не понравится то, что с тобой случится. Мне нужен герой. Его до утра терпеливо я жду. Он будет силен. И быстрым он будет. После сражения сразу же появится он. Мне нужен герой. Его до рассвета терпеливо я жду. Он будет уверенным. Все скоро случится. Для меня он станет больше, чем жизнь. Больше, чем жизнь». Сражение началось сразу же, как только раздались первые строки песни британской певицы Бонни Тейлор, «Holding Out for a Hero», в ожидании героя, которую в моем прошлом мире также иногда называли по первым словам припева, и не это хера мне нужен герой. Враги напали на нас лавиной и нисколько не сдерживались в желании умертвить нас как можно скорее. На меня набросились сразу три воина с катанами. Двигались они на удивление быстро и ловко. Я, долго не думая, с хрустом сломал одному из них руку, второму ногу, а третьему переломал все ребра с левой стороны и отправил в долгий полет. Все это было дико странно. Они были гораздо сильнее и быстрее, чем обычный человек. Во время сражения я сканировал поле боя и довольно быстро понял, что пришлые нисколько не уступают по физическим показателям Коллин и Электре, а ведь те – суперсолдаты. Да, за счет более высокого мастерства девочки справлялись с вражеским натиском, но ведь так не должно быть. Эти ниндзя использовали стиль ведения боя убийц Лиги Теней. Но откуда они здесь взялись, а главное, когда они стали настолько сильными и быстрыми? Я захотел немедленно узнать, кто скрывается за масками. Схватил одного за горло и сорвал с его лица черную ткань. Моему взору открылось страшное, чрезвычайно бледное, уродливое лицо. Голова создания была плешивая с жиденькими пучками седых волос. Глаза мутные, а пасть выражала страшный оскал. Если бы не прошлый опыт, я бы подумал, что передо мной вампир, но это было не так. Это был человек, вернее, мертвец, чем-то напоминающий зомби. Почувствовав неладное, я обернулся и увидел, как трое воинов, которых я ранее нейтрализовал, встали на ноги. На моих глазах сломанная рука одного из них с хрустом встала на место, следом и деформированная нога. «Да кто вы такие? Я что, упустил тот день, когда Рассаль Гул ушел в некромантию?